Глава 16. Немного о снах и мечтах. «Как ты себя чувствуешь?» — прервал мои размышления осторожный вопрос Архана. «А? Что?» — я повернулась к нему. «Нормально. Уже намного лучше». «Тогда, может быть, пойдем? Нужно найти мага, который поможет тебе». «Да, конечно». Я неохотно поднялась и неуверенно шагнула вперед. Почему-то среди этих так странно, но очень красиво одетых женщин в джинсах и майке я почувствовала себя замарашкой. В Харутте ничего подобного не было. Там мне было абсолютно фиолетово, что и как носить. Ну, почти все равно. Возможно, это от того, что особ моего пола там было очень мало. А может, это очарование и немного нарочитая красота Маргалы так действовала. Хотелось соответствовать, что ли. Тряхнув головой, я пинком отправила не на шутку разошедшиеся комплексы в самый дальний угол сознания, отмахнулась от смущения и, вздернув подбородок, расправила плечи. Я себя и в таком виде устраиваю. А кому не нравится, пусть предъявляют претензии в письменном виде в трех экземплярах моему секретарю. Ну и что, что секретаря у меня нет? Заведу, разберу накопившуюся почту. Кто недоволен, порядок действий смотреть выше. Ну? Я по акулье улыбнулась Архану, сверкнув всеми 32 зубами и выжидательно вздернула бровь. «Веди меня, Сусанин, я с тобой». Взгляд Архана на мгновение озадаченно застыл, но уже через секунду мужчина хмыкнул и, приобняв меня за талию, повел куда-то вдоль улицы. Честно говоря, от выражения его лица все мои сомнения и комплексы сбежали, позорно поджав хвосты и другие ручки-лапки. «Феминисткам меня не понять, но когда рядом с тобой идет классный парень на полметра, возвышающийся над толпой, и так тебе улыбается, не знаю, как у других нормальных людей, но мне становится пофиг, кто во что одет и что при этом думает. Все равно ведь завидуют. И вот странность. Аверан более чем достойный представитель мужского племени. Большей частью он мне откровенно... нравится, не говоря уже о том, что я банально благодарна ему за заботу. И все равно ни на секунду от его прикосновений меня не бросило в дрожь. Когда он нес меня на руках, было приятно, но не более того. Сейчас же все время ловлю себя на жгучем желании повернуть голову и поймать вместо теплого взгляда его карих глаз другой, горящий зеленым пламенем. И почти до боли хочется, чтобы мою ладонь сжали другие пальцы. «Таша, ответь мне на один вопрос». «На какой?» — широко улыбнувшись, отозвалась я, старательно запихивая неуместные мысли о Хартаде куда подальше. «А кто такой Сусанин? Это какой-то земной персонаж, вроде Бэтмена?» Я сдавленно крикнула, едва не подавившись оригинальностью и смехотворностью сравнения. «Ну, типа того». А у самой перед глазами картинка. Щупловатый старичок в рваном зипуне и с болотной тиной на левом ухе, озадаченно почесывая в затылке, смотрит на не менее ошарашенного Бэтмена в плаще, маске и прочих регалиях. «Да». Аверан моего смущения не заметил, кажется. Приосанился, подмигнул даже. «Довольный». «Слушай, а ты откуда про Бэтмена знаешь?» Торопливо спросила я, чтобы не рассмеяться от откровенно самодовольного выражения, расплывшегося по лицу Архана. «От жены брата. Она Сарха так называет иногда». «Хм, похоже, это моя тёзка та ещё фантазёрка. Так и вижу. Возвращается твой братик домой навеселе, а она ему. Явился, не запылился. Где шлялся, Бэтмен? Кого на этот раз спасал?» «Ты с ней знакома?» Подозрительно прищурился мужчина, впиваясь в меня взглядом. «Угадала? Ничего себе! Две землянки на весь Шайдар, обе Наташи и, похоже, еще и сестры по разуму. Вот круто!» «Может, просто на Земле вы все такие?» «Ага, сейчас. Наверное, просто нормальные в иные миры не попадают. Правильные они слишком. По крайней мере, из моих знакомых никто не согласился бы бросить свой мир и отправиться спасать чужой. И не смотри на меня так». Я дернулась от преувеличенно пристального взгляда Архана. «В моем выборе нет ни благородства, ни самоотверженности. Один неприкрытый эгоизм, умноженный на безответственность и глупость. Так вышло. Мои интересы совпали с интересами Шайдара. И всего-то. Я это прекрасно понимаю, и не хочу, чтобы кто-то, и я в том числе, думали обо мне лучше, чем я того заслуживаю. Да. Что-то я чересчур разошлась. И теперь Аверан смотрит так... Знаешь, вполне серьезно проговорил мужчина, сжимая мои пальцы. «А слетаю-ка я в ваш мир. Интересно посмотреть и убедиться». Он замолчал. «В чем?» «В том, что там таких нет больше. Посмотри, мы почти пришли уже. Если я ничего не путаю, вон тот дом нам нужен». Он неопределенно махнул свободной рукой куда-то вперед. «Хм». Я скептически посмотрела на Архана. «Что он, интересно, имел в виду?» Аверан поймал мой взгляд и неуверенно и почему-то смущенно улыбнулся. Сарх очень изменился с тех пор, как нашел свою Ларине. Он всегда был немного мрачноватым, слишком серьезный, слишком замкнутый, ответственный очень, упрямый, угрюмый даже, а теперь все носится со своей Наташей и никак не может поверить своему счастью. Я был у них пару недель назад, праздновали день рождения дочки. Ей как раз год исполнился, а сыну уже 4. Таш, ты даже представить себе не можешь, насколько я был изумлен поведением родного брата. Честно. Он постоянно подшучивал, смеялся над женой и смотрел на свое семейство с таким непередаваемым восторгом и обожанием, что завидно стало. И это, несмотря на то, что старшенький вечно куда-то падает, что-то ломает и умудряется быть везде и сразу. А у малышки голос такой громкий и пронзительный, что весь дом слышит, когда ей чего-то не хватает. А Наташа... И что, Наташа? Искоса посматривая на отстраненно задумчивое лицо, осторожно спросила я, смущенная его откровениями. «Не знаю, как объяснить. Сарх всегда очень трепетно относился к своему статусу старшего в семье. А сейчас он ведет себя так, будто ему все равно, что о нем подумают. Представляешь, жена полчаса лупила его подушкой и грозилась подсунуть в его ужин дохлую крысу, если он немедленно не прибьет какую-то там полочку». Аверан вдруг замолчал и удивленно на меня посмотрел. «Ты чего?» «Да так», — протянул удивленно. «Думаю, с чего я тебе это все рассказываю?» Я только пожала плечами, знала бы, сказала. Но отвечать, слава богу, не пришлось, так как мы как раз остановились около добротного двухэтажного здания из бледно-зеленого кирпича. Над дверью вывеска, замысловатый черный вензель на лазурном фоне. «Хм, странно. Почему я не могу прочесть, что здесь написано?» Неужели Артана все-таки подействовала, и я потеряла все дарованные Нашкаром и Хранителем способности? «Аверана, а что здесь написано?» — тихо спросила я. «Здесь живет лекарь и маг», — усмехнувшись, ответил тот. «Пойдем, а то нам еще на ночлег устроиться нужно до темноты». И, цапнув за руку, потащил меня по широкой дорожке, ведущей через ухоженный садик к высокому крыльцу. А у меня внутри что-то оборвалось. Значит, все-таки потеря способностей. Не помог иммунитет к магии. В принципе, Артана — трава. Может быть, ее воздействие завязано на каком-то другом физическом уровне. В общем-то, достаточно логично. Вот только ужас и видимая безысходность сложившейся ситуации никак не могли уместиться в голове. Что теперь делать-то? Как Шайдар спасать? На глаза навернулись слезы, но я, не желая плакать при Аверане, проглотила их и вымученно улыбнулась на его вопросительный взгляд. Молча. Сначала нужно взять себя в руки и успокоиться, а уж потом в объяснение пускаться. Господи, да кто ж мне эту Артану долбанную подсунул-то, а? И главное, зачем? Ну, не дернут же в конце-то концов. Он кретин, конечно, но ведь не идиот. Должен понимать, что делает. Или нет? Ладно, сейчас не о том речь. Нужно придумать, как быть дальше. Хорошо бы посоветоваться с кем-нибудь знающим, только без магии даже с Алькой не связаться, не говоря уже об Ашмаре. Вот блин. Замороженно улыбаясь, я вошла за Арханом в дом, поздоровалась с маленьким лысым оролом в коричневых одеждах и послушно последовала в указанном направлении, почти ничего вокруг не видя, слишком занятая своими мыслями. Благо, Аверан вел меня за руку. Как мы оказались в просторном кабинете, я даже не поняла. Пока Архан тихо объяснялся с лекарем, я, прикусив губу, пристально рассматривала зеленый мягкий ковер в цветных пятнах солнечного света, падающего на пол через витраж, заменяющий обычное прозрачное стекло. В голову сквозь липкий ужас пробилась одинокая мысля, что раз уж мы у врача, должно пахнуть лекарствами и больницей. Но вопреки логике в воздухе витал горько-сладкий запах мяты. Этот запах на пару минут выдернул меня из ступора и полубезумного всеобъемлющего чувства вины, переполнившего все мое существо. Оглядевшись, я обнаружила, что сижу на удивительно удобном стуле с деревянными резными подлокотниками. Вдоль стен стояли высокие шкафы, заполненные книгами и свитками. Большой стол был застелен белоснежной скатертью с вышивкой по краю. Я подняла глаза и встретилась с внимательным, заинтересованным взглядом врача. Хотя, наверное, все-таки лекаря. Кажется, Аверан так его называл. А глаза у Орола такие добрые-добрые. Все три. Только вот мне почему-то ни чуточки не смешно. Только противно до тошноты. Аверан вокруг меня круги наворачивает. Лекарь этот смотрит с таким сочувствием, будто я его родной бабушке к Пацке все окна за спасибо перемыла, полы пропылесосила и еще до кучи белье перестирала и в аптеку на своей кровной изгоняла. Оказавшись на Шайдаре, я столкнулась с таким трепетным отношением к своей персоне, что назвать это просто уважением к хранительнице Нашкара язык не повернется. И я сейчас не про нас с Хартадом. Тут другое, хотя я до сих пор не понимаю, что зеленоглазый принц во мне нашел. Но Серт, Варук, Зармит, Лёлик, Ашмар, дух лабиринта — все они искренне заботились обо мне и верили в меня же. Исключения вроде бы Веры и Дернута или повелителя эльфов лишь подчеркивали отношения остальных. А Веран и вовсе до недавнего времени не знал, кто я, и тем не менее плюнул на свои дела, чтобы отвезти, в смысле отнести, полоумную незнакомку в столицу к врачам. А Роллы тоже беспокоились, несмотря на мое абсолютно хамское и неадекватное поведение. А я не оправдала их доверия. Из-за моей глупости, самонадеянности, импульсивности и эгоизма теперь все они погибнут. Если бы я только послушалась хранителей, если бы не наколдовала себе реальное тело, все теперь было бы иначе. Ведь говорили мне, пребывание в виде бесплотного духа — моя защита, моя и Шайдара. А что теперь? Кто бы ни подкинул Артану, он виноват в последствиях куда меньше меня. Так что не стоит оправдываться перед самой собой незнанием. Фигня это все. И прав был Дернут, когда говорил, что я опасна для Шайдара. Ох, как прав! Только поздно теперь пить боржоми. Судорожно сжав ледяными от страха пальцами теплое дерево подлокотников, я попыталась сосредоточиться и улыбнуться. А еще попробовать разобрать, что говорит доктор. Он ведь говорит? Ну, конечно, говорит. Вон рот открывается, шевелится, изгибаясь без губы рот. Кошачий нос озабоченно дергается, морщась. Почему же я слышу только невнятное бормотание, а слова сливаются в бессмысленный ровный гул? Господи, да о чем я думаю? Я просто обязана что-то предпринять. Не может же целый мир погибнуть из-за того, что одна дура безмозглая просто не смогла сделать все так, как нужно. Мало того, она невероятным образом сумела свести на нет все расчеты и планы хранителя, которому сотни и сотни тысяч лет. Должен, ну просто обязан быть какой-нибудь выход. Ну не могла одна землянка уничтожить все подстраховочные варианты, даже с моей уникальной везучестью и катастрофической глупостью. Не могла. Или... Словно холодная и липкая ладонь сжала горло. Представляю, на что сейчас должна быть похожа моя судорожная улыбка, которую я держу из последних сил, чтобы не завыть в голос от бессилия, ужаса и презрения к себе. Будто в тумане я увидела, как опустился на корточки рядом со мной Аверан и тревожно заглянул в глаза. Он что-то мне говорил, поглаживая по щеке, как ребенка. Если бы он знал, что я натворила, убил бы, наверное, и был бы абсолютно прав. Я сидела, стискивая подлокотники в попытке не сорваться в банальную истерику. Попробовала улыбнуться. Вряд ли это у меня вышло, судя по тому, как Аверан, внимательно вглядывающийся в мое лицо, все больше бледнел. А Ролл торопливо извлек из большого темного шкафа какие-то мешочки и баночки. Периодически оглядываясь на нас через плечо, он что-то невнятно бубнил, смешивая сушеные травы и разноцветные порошки в небольшом котелке. кажется, серебряным. Над посудиной вился пар вперемешку с искрами и непонятными всполохами. А я все еще старательно улыбалась. Угу. Судя по дрожащим пальцам врача, лучше бы я этого не делала. Хотела успокоить обоих, сказать, что все в порядке, но из горла вылетело какое-то сиплое карканье. Успокоила, блин. Лекарь подскочил ко мне и, сделав непонятный знак Аверану, начал старательно размахивать перед моим лицом каким-то венком с разнообразными висюльками. Он монотонно бубнил, наворачивая вокруг меня круги. Тоже мне нашел себе елочку хороводчик. Или хороводоводильщик. Через пару минут этих шаманских плясок Орол всунул мне в ладони кружку с сомнительным серо-буро-малиновым варевом и сделал знак «выпить». Подозрительно вглядевшись в густую жидкость, я осторожно втянула носом в воздух. Пахло крапивой и березовым веником. Пожав плечами, покорно выпила все до капли. А что еще делать-то, если оба мужика упорно сверлят взглядами, раз за разом неоднозначно показывая на кружку? Тем более хуже, чем сейчас, уже не будет. Куда уж хуже-то? А на вкус? Ничего так. Ткилом отдает немного. Или мне это кажется? Не знаю. Как же я устала. Что за фигню они мне подсунули? Перед глазами все поплыло, и комната медленно наполнилась голубоватым туманом. Поймала себя на ощущении, что стул вместе с красивыми резными подлокотниками внезапно стал странно неустойчивым, будто пытался вывернуться из-под попы. Правильно истолковав осоловевший взгляд и состояние в целом, Аверан легко подхватил меня на руки. Пока он внимательно слушал пояснения лекаря и кивал, я безучастно наблюдала, как дробились и множились солнечные блики на витражном стекле. Глянув на Архана, подумала, ему идет вот такое сосредоточенное выражение. «Очень. Почему мне так тяжело смотреть вверх? Веки тяжелые. Точно подмешали чего-то эдакого в отвар. Сейчас я им устрою. Химики-испытатели, блин. Вот только на полсекундочки глаза прикрою, наберу силы и все им выскажу». Угу. Когда я открыла глаза, Аверана уже не было. Как, впрочем, и арольского доктора. Честно говоря, кроме дрожащего белесого тумана, вообще ничего и никого вокруг. «Где я?» Влажный воздух наполнил легкие. Мелкие капельки воды осели на волосах, покрыв их серебристой изморосью. Но не холодно, напротив. Груди коснулось знакомое тепло. Нашкар. Я дернула за цепочку, вытаскивая амулет из-под рубашки. Несущий надежду тускло светился, согревая ладонь. Не поняла. Таша? Словно отдаленное эхо прошелестело из тумана. Да. Ташка! Радостный вопль с такой силой ударил по ушам, что в голове зазвенело, и я подпрыгнула вверх метра на полтора до глубины души, поразившись собственной нежданно обретенной прыгучести. «Таша! Ташенька, ты где? С тобой все в порядке? Куда ты пропала?» Вот теперь, когда голос зазвучал увереннее и будто бы ближе, я его узнала и едва не разревелась от радости. «Аленька, родная, не верещи так, Христа ради!» «Голова же лопни сейчас от твоих воплей!» Дрожащим от счастья голосом крикнула, пристально вглядываясь в молочную белизну странного тумана. «Со мной все хорошо, вы-то как?» «Мы?» Алька замялась, и мне почудилось в знакомом голосе нечто неуловимо тревожащее. Какая-то неправильность резала слух. «Таш, мы уже рядом, по следу идем». «Чего? По какому еще следу?» Растерянно буркнула я, пытаясь осознать, что именно так не понравилось в интонациях Шаксус Джера. Жаль в глаза телохранительницы не заглянуть. Перемещаться тут я уже пробовала, но этот номер не прошел. Даже несмотря на отсутствие каких бы то ни было ориентиров, я чувствовала, с места не двигаюсь. «По какому еще следу?» — повторила я, пытаясь сосредоточиться. «Аль, ты о чем? По твоему следу?» «Бред. Меня Аверан на руках нес, а сам при этом летел». «На облаках следов не бывает». «Бывают, бывают, только найти их сложнее». «Хм», — протянула я с некоторым сомнением, не в силах представить себе, как это все должно выглядеть. «Не беспокойся, мы тебя обязательно найдем. Очень скоро, ты даже не сомневайся». «Да я и не сомневаюсь», — отмахнулась я. «Ты лучше скажи, как там...» «Таш, времени мало совсем. Можешь сказать, где ты сейчас? Следы следами, но с конкретными ориентирами быстрее будет». «Где я? Да фиг его знает, в тумане каком-то непонятном. Низги вокруг не видать, и вообще все как-то нереально». «А до тумана что последнее помнишь?» — заторопилась Алька. Голос ее теперь звучал прерывисто и глухо, словно сквозь толстый слой ваты. «Помню, как вырубилась у Аверана на руках, и он меня понес куда-то. Кажется, в кружке с отваром было снотворное или что-то вроде того». «Аверан? Снотворное?» — Алька глухо зарычала. «Ты можешь хотя бы приблизительно сказать, где это было?» «Фигня вопрос, конечно, могу. В Моргале. А все-таки...» «Ташка, передай этому Аверану, что если он тебя хоть пальцем тро...» «Радость моя клыкастая!» — прервала я Шаксу Джера. «По этому поводу можешь не переживать особенно. Он просто лапочка, когда не путает меня с побитым молью ковром или мешком картошки». «Чего?» «Да ничего, не бери в голову. Это я о своем, о девичьем. Аль, лучше скажи, как там ребята и хар...» Внезапно туман загустел еще больше и неумолимо надвинулся на меня. Я подавилась своим вопросом, а в следующее мгновение, закашлявшись, села на кровати. Вот теперь я проснулась. Наверное. Это я действительно с Алькой разговаривала? Или просто сон такой странный, а я выдаю очень желаемое за не совсем действительное? Конечно, первый вариант предпочтительнее, и даже немного больше, чем предпочтительнее. Да какое там немного? Много! Выразить не могу, насколько. Ведь он означал бы, что еще не все потеряно, и есть шанс спасти Шайдар, раз магия ко мне возвращается. Пусть по чуть-чуть, по капельке, но все же возвращается. И если это так... Аль? Аля? Алька, блин! В ответ равнодушная, пугающая тишина. «Аля!» — взвыла я мысленно, изо всех сил пытаясь связаться с Шаксус Джером. На одну секунду показалось, что-то слышу. Но действительно ли мне удалось докричаться до нее или сама себя утешаю, было непонятно. Плохо. Однако надежда уже заняла удобное местечко в сердце, и теперь я была не одна в битве против страха. Выдохнув со смешанным чувством облегчения и разочарования одновременно, я упала на подушку и погрузилась в сон. На этот раз самый обычный. Проснувшись, я от души потянулась и, сев с любопытством, огляделась по сторонам. Я находилась в центре даже не двух, а прямо-таки пятиспальной огромной кровати. И это все, что можно было разглядеть на данный момент, так как от окружающего мира меня отделял плотный бледно-лимонный занавес. Балдахин? Похоже. Ощущение, будто мне 5 лет, и я прячусь под столом. Вот сейчас бабушка поднимет край желтой скатерти, а я крикну «Я в домике!». На сердце стало тепло, то ли от воспоминания о бабушке, то ли от присутствия Надежды, ехидно улыбающейся назло всем бедам, то ли от осознания, что друзья меня ищут, а значит, скоро найдут. А может, дело в том, что я уже предвкушала встречу с любимым Таруханом? Хартат придет, и я брошусь ему навстречу. Он подхватит меня на руки и прижмет к себе крепко-крепко, так что дышать станет тяжело и жарко, а в глазах его будет светиться любовь, и я утону в их нечеловеческой зелени и... Тряхнув головой, я усмехнулась. Как же клинит-то? Совсем уже крышу снесло. Ладно, надо выбраться на свет Божий и найти туалет. К сожалению, любовь не отменяет низменных потребностей организма. Я решительно поползла к краю кровати. До него-то добралась довольно быстро. Но вот выбраться не смогла. Занавес оказался сплошным. Ни швов, ни стыков. Только ровная светло-желтая ткань, вышитая белой нитью. Да где же выход? Бред какой-то. Я потянула ткань вверх, но она никак не желала поддаваться. Наверное, закреплена как-то. 20 минут, как дура, ползала я по кровати вдоль края в поисках выхода и постепенно начинала злиться. С Пшелхом справилась, от повелителя эльфов сбежала, хранительницу души света и правителя Харута чуть ли не до нервного тика довела. Неужели с какой-то там тряпкой не слажу? Еще пара минут ползания по мягкой перинке, и я попросту прогрызу себе путь на волю. Видимо, балдахин, предчувствуя приближающийся бесславный конец, взялся за ум. Дернув за почти невидимый в золотистом полумраке, но наконец-то нашедшийся край занавеса, я почти выпала в светлую комнату. Хотя почему почти? запутавшись ногой в одеяле, которое из-за своих гигантских размеров попросту не пролезло в ту щель, через которую я выбралась на свободу, очень даже по-настоящему плюхнулась носом на пушистый кремовый ковер. Глухо рыча от обиды на себя за себя же, я выдернула ногу из одеяльно-занавесочного плена и огляделась. Загадочная клетка-кровать стояла по центру просторной комнаты. Стены обиты палевым шелком в мелкий цветочек. Одно большое окно, из мебели трехстворчатый шкаф, столик на резной балясине и два стула, большое зеркало и туалетный столик возле него. Да, кстати, я опять в идиотской арольской сорочке. Мало того, что снова чувствую себя глистой в скафандре, очень раздраженной глистой в просто-таки уродском скафандре, так еще и не знаю, где моя одежда. Вообще, в последнее время ощущаю себя каким-то тамагочи. Меня то и дело выключают в одном месте, чтобы включить в другом. При этом не только перетаскивают туда-сюда, но и переодевают по собственному усмотрению. И если в случае с Хартадом меня это порадовало, хоть и смутило, то сегодня очень не хотелось бы, чтобы Аверан... Вот чёрт! Кое-как разобравшись с мешкообразной ночнушкой, я поднялась на ноги и обошла кровать по кругу. К счастью, за ширмой, которую сначала не заметила, нашлась маленькая дверца, ведущая в чистенькую ванную. Конечно, по сравнению с той, что была в моей комнате в Харутском дворце, это казалось довольно скромной. Всего-то 8-9 метров квадратных вместо тамошних 15. Но если вспомнить крохотную клетушку в нашей хрущевке на земле... На широкой резной лавочке из незнакомого голубого материала, на ощупь напоминающего банальную древесину, лежала моя одежда, в том числе и белье, увидев которое, я мгновенно покраснела. Почему-то тот факт, что меня кто-то видел голой, смущал постольку поскольку, а вот то, что кто-то трогал мое, увы, грязное белье, просто убивало. Прикусив губу, пару секунд молча боролась с воспрявшим от дремы стыдом, изо всех сил запихивая его куда подальше. Кое-как справившись с этой задачей, я пробежалась взглядом по полочкам, а лапками по шкафчикам. Ура! Я отыскала местный аналог хозяйственного мыла, знакомый по Харутто. Такая непрозрачная густая белесая жидкость с легким цветочным ароматом. Простернуть под краном белье — задачка на пару минут, а вот остальное... Сомнением, посмотрев на джинсы и рубашку, пришлось признать необходимость водных процедур для этих предметов одежды. И если с рубашкой проблем не предвиделось, то с джинсами... Хотела бы я плюнуть на них, не буквально, конечно. Но шататься по моргали, наполненной кучей нарядно одетых оролок, в одежде, измазанной травой, землей и кровью, как-то не прельщает меня такая перспективка. Минут через 40, упахтавшись и взмокнув, все бы полоскали джинсики в фарфоровой ванне на львиных лапах, я аккуратно развесила белье и прочие прибамбасы на спинке лавочки и, наконец-то, залезла в ванну сама. Даже соль нашла. Вот оно счастье. Отмокая в душистой теплой воде, я пыталась просто расслабиться, не думая о потере способностей и вероятных последствиях для Шайдара, его обитателей и себя лично. Ни о чем не думать получалось не очень. Нет, о пугающих перспективах я практически не вспоминала, но сила воли, честно говоря, тут была ни при чем. Просто все мои полторы извилины нашли себе другую, более увлекательную тему для издевательства над своей хозяйкой. Стоило прикрыть глаза, как в ту же секунду передо мной оказался Хартад. Возможно, горячая ванна так повлияла. Но кожа горела огнем, голова наполнилась видениями. Его глаза, улыбка, руки, губы, походка, уверенность, сила. Но почему какой-то кретин решил избавиться от меня в тот самый момент, когда все так удачно складывалось? И ребята из штольни вернулись, и Зармит свои переводы получил. Хоть чем-то я смогла его отблагодарить за доброе к себе отношение в отсутствии друзей. Алька ходила довольная, как 100 китайцев, улыбаясь во все клыки, а я окончательно определилась со своими чувствами, наплевав на фобии и комплексы. Хартад? Да, я дура доверчивая, но ведь теперь все правильно. Он меня любит, даже замуж предложил выйти, хоть и рановато, если честно. Но главное, я верю, он мне не врет. И тихать я хотела на все доводы рассудка. Я люблю самого лучшего на свете человека, в смысле Тарухана, а он любит меня, хоть и не понимаю, почему. Не верить ему, не верить в него. А это для меня уже невозможно. Как бы хотелось оказаться сейчас рядом, просто обнять, прижаться к широкой груди и ощутить его бережное касание, почувствовать себя слабой и сильной одновременно, разрываться от противоречивых желаний, хотеть, чтобы Хартат сказал что-нибудь, чтобы его глубокий голос наполнил мою пустую и звонкую от невообразимого счастья голову, и в то же время надеяться, что он промолчит, и невесомо прекрасное мгновение продлится еще чуть-чуть. Неожиданно для себя я вдруг увидела Хартада так близко и ясно, будто он уже здесь, рядом, и стоит только протянуть руку, пальцы коснуться любимого. Увидела изумрудно-зеленые нечеловеческие глаза с вертикальными, стремительно расширяющимися зрачками, твердые, четко очерченные губы, способные, как я уже знала, быть и трепетно нежными, и настойчиво требовательными. На его лице, таком родном и близком, стремительно сменяли друг друга выражения восторга, жадного, неистового желания, пронзительной нежности и тревоги. Теперь я точно знаю, что вот это все и есть любовь, и еще обещание всегда быть рядом, оберегая и утешая, когда это нужно. И почти незаметный, невесомо болезненный страх потерять возможность видеть отражение собственных чувств в глазах напротив и решимость сделать все возможное и невозможное, лишь бы этого не случилось. Наверное, когда я смотрю на своего зеленоглазого Тарухана, на моем лице то же самое. А Хартат едва заметно улыбнулся, склоняясь ко мне. Сердце ухнуло куда-то вниз, дыхание перехватило, и я потянулась к нему всем телом, но пальцы встретили лишь воздух, и видение исчезло. Какое-то время было реально тяжело дышать от сдавившего грудь разочарования и непреодолимого желания увидеть любимого наяву. Закусив губу, я попыталась успокоиться. «Меня обязательно найдут, ведь Алька сказала, они уже близко, и ждать осталось недолго. Значит, я буду верить, что наш разговор с Саксус Джером не сон, и плевать на логику, теорию вероятности, сомнения и факты. Верю, и баста. Сейчас я просто приведу себя в порядок и буду ждать Хартада, Альку и ребят, а в процессе можно по городу прогуляться, чтобы совсем не сойти с ума от неизвестности». Подорвавшись, я решительно вскочила на ноги. «Ага, в ванной-то». Конечно, в процессе вскакивания столкнула в воду зеленовато-голубой продолговатый кусок травяного мыла, которым до этого мыла волосы. И по закону подлости он незаметно скользнул под пятку. Дальше — без комментариев. Выбравшись, наконец, из ванны, я сначала вытерлась сама. Полотенце мирно висело на специальной перепялочке у двери, потом им же, за неимением тряпки, вытерла воду с пола. Полотенце прополоскала в чистой воде, и только как следует отжав его и аккуратно развесив на все той же перепялочке, пошла одеваться.